Таким образом, я дважды имел возможность изменить ход жизни этой женщины, а вместе с ним возможный ход истории. Но я не сделал этого, и лишь после случившегося, по ее наущению, в Чолуле, уразумел в полной мере, насколько Малинцин опасна. Мне стало ясно, что мы с ней непременно встретимся в третий раз, в Теночтитлане, куда она стремилась всю свою жизнь. И я дал себе клятву сделать все, чтобы ее жизнь там же и закончилась. Тем временем, едва получив известие о бойне в Чулуле, Мотокусома вновь обнаружил трусость и нерешительность. Направив к Кортесу посольство из самых знатных вельмож во главе со змеем-женщиной Тлакоцином, хранителем сокровищницы Мешика и вторым по значению человеком в государстве, Тлакоцин и его знатные спутники снова повели караван, нагруженный золотом и иными бесчисленными сокровищами, предназначавшимися отнюдь не для восстановления несчастной Чулулы, но для задабривания Кортеса. Этим своим поступком Мотокусома продемонстрировал самое низкое лицемерие. Ведь либо жители Чулулы были полностью невиновны и не заслуживали истребления, либо же, если они вправду готовили нападение, то действовали исключительно по воле и в исполнение тайного приказа самого Мотокусомы. Однако в послании, адресованном Кортесу, чтимый глашатай обвинил власти Чулулы в измене и заговоре, заверив, что ничего об этом не знал, и, выразив удовлетворение тем, сколь быстро и неотвратимо обрушил Кортес на негодяев, предавших их обоих суровую, но справедливую кару. Мало того, Мотокусома еще и присовокупил надежду, что это злосчастное происшествие не поставит под угрозу столь предвкушаемую им дружбу между белыми людьми и союзом трех. По моему разумению, озвучивать подобное послание более всего пристало именно змею-женщине, ибо оно представляло собой настоящий шедевр змеиной изворотливости. В частности, в нем говорилось. Однако, если вероломство Чулулы обескуражило генерал-капитана и отвратило его от намерения продолжать путь по столь опасным землям, населенным коварными народами, мы отнесемся к его решению вернуться домой с пониманием, хотя и будем искренне и глубоко сожалеть о том, что нам не довелось лично встретиться с доблестным генерал-капитаном Кортесом. Ну, а поскольку в таком случае он не сможет посетить нас в столице Мешика, где мы поджидаем его с нетерпением, то мы от имени всех мешикатль просим высокочтимого Кортеса принять дары как слабую замену наших дружеских объятий и разделить их по возвращению на родину с его королем Карлосом. Впоследствии я слышал, что когда Малинцин перевела ему это трусливое и лживое послание, Кортес с трудом сдержал торжество. Говорят, что он, размышляя вслух, произнес: «Мне и вправду не терпится воочию видеть человека с двумя лицами». Лакоцин уже ответил следующее: «Я благодарю твоего господина за заботу и за поднесенные дары, дабы утешить меня. Эти дары я с готовностью принимаю от имени его величества, короля Испании. Однако», — тут Кортес, как сообщил Лакоцин, зевнул, «происшествие в Чулуле не доставило нам особого беспокойства. Мы, воины испанского короля, народ стойкий. Так что передай своему господину, что он может не тревожиться. Наша решимость продолжить исследование этой страны ничуть не уменьшилась. Мы будем двигаться и дальше на запад. Правда, я не исключаю, что по пути в Мешико нам придется несколько раз отклониться в ту или другую сторону для посещения городов и селений тех народов, которые, возможно, захотят вступить с нами в союз и присоединиться к нашему войску. Но в любом случае, ты можешь торжественно заверить в этом своего правителя. Рано или поздно наше путешествие придет нас в Теночтитлан. Мы с ним непременно встретимся». Тут Кортес расхохотался и добавил: «Лицом ко всем лицам». Естественно, Мотокусома предвидел, что отговорить захватчика будет не так-то просто. И на сей случай повелел змею-женщине подойти к делу иначе. «В таком случае, — сказал Тлакоцин, — чтимый глашатай будет очень рад, если достойный генерал-капитан не станет более откладывать свое прибытие». Причина такого предложения заключалась в страхе Мотокусомы. Он боялся, что Кортес неизбежно еще более усилит свое войско, если продолжит путь через земли враждебных мешикатль или недовольных взимаемой с них данью подчиненных народов. «Чтимый глашатай опасается, как бы скитание по отсталым окраинам не побудили тебя счесть наш народ диким, варварским и далеким от цивилизации. Мотокусома желает, чтобы ты увидел весь блеск и величие его столицы и получил возможность оценить нас по достоинству, а потому настойчиво предлагаем тебе не мешкать, но двинуться прямо в Теночтитлан. Я сам буду твоим проводником, мой господин, А поскольку я являюсь вторым лицом в государстве после верховного правителя, то мое присутствие будет надежной гарантией. Никто не посмеет устроить засаду или же напасть из-под тишка».